Глава сороковая. В общем так, товарищи, других данных у меня нет. Вариант оставить все это у немцев даже и рассматривать не хочу. Так что я туда в любом случае полезу. Вам этого приказать не могу. Шансов на успех не то что мало, совсем почти нет. А в такой ситуации подставить вас всех под удар просто не имею права. Даже и для себя вероятность успеха рассматриваю как ничтожно маленькую. А что до вас касаемо, да и с лейтенантом что-то делать надо. Плох он и без ухода не выживет. Заканчиваю я свое длинное объяснение. Сажусь на пенек и, вытащив из кобуры Браунинг, чисто автоматически начинаю его разбирать. Бойцы молчат. Только что я подробно объяснил им сложившуюся ситуацию. Рассказал о захвате немцами секретных документов особой важности. Кровь из носу, их надо вернуть. Не скрыл, что все это добро сейчас лежит в комендатуре. Охрана там есть, да и фрицы не лопухи. Небось, еще подкинули солдат. Стало быть, вариант захвата здания с боем исключается. Пролезть туда тихо, скорее всего, тоже не выйдет. Как поступить в этом случае, я и сам пока не очень понимал. После некоторого молчания слово берет лейтенант. После того, что он увидел в деревне, Демин как-то помрачнел и замкнулся. «Так это и есть ваше задание, товарищ Котов? А что ж тогда майор?» «Он нес эти документы к фронту. Меня это вполне устраивало». «Ну да», — он замолкает. Сидит несколько минут молча. Потом поднимает голову. «Вы как хотите, а я с вами пойду». «Спасибо, товарищ лейтенант. Так и мы в стороне не останемся», — подает голос Плиев. «И по-мужски это, командира одного оставить. Как я в глаза твоей родне смотреть буду? А старики мне дома что скажут? Товарища в бою бросил?» Ребята сдержанно кивают. Желающих уйти нет. «Добро. Спасибо всем. Демин, я. Шифрина тебе в помощь. Найдете место для лейтенанта Лузгина. Есть вероятность того, что уходить будем с боем. Если с ним на руках, то однозначно всем звездец. И его не спасем, и сами все загнемся. Загляните в ближайшие деревеньки. Тут их штуки три есть. Авось с местными и договоритесь. Как решите этот вопрос, выходите вот сюда». Показываю им место на карте. «Ждете там нас, прикроете в случае чего. Всем остальным 10-минутная готовность. Выходим сразу. Времени у нас в обрез». Вот и вышел я на финишную прямую. Цель ясна, как пояснил мне главмерзюк, все вещи забрали в комендатуру. Сегодня пятница, их увезли только утром. Пока суть до дела, а вот в субботу и в воскресенье, да еще в тылу, не будут немцы землю рыть со всем остервенением. Да и мы им соли за шиворот подсыпали, устроив тарарам на бункерах. Так что занятий у них на это время хватит. Весь груз группы забрал начальник полиции лейтенант Лойзер. Только сапоги главмерзюк отдал своему свояку. Его как раз ранило в стычке. Вот и решил он подсластить тому пилюлю. Да и хрен с ними, с сапогами. Они никакой ценности не представляют. Где сейчас их искать? И до этого ли мне? Комендатура. Судя по описанию, это то самое здание, в котором мы разместили свою лабораторию. Есть ли в этом плюсы? С одной стороны, я знаю планировку дома. Там, насколько я помню слова местного бригадира, ничего с царских времен не перестраивали. С другой стороны, я не знаю, что там происходит именно сейчас. Но так или иначе, а делать больше нечего. Надо лезть именно туда. А где я там все буду искать? Стоп, есть идея. «Ну и долго мы его тут ждать будем?» — ворчит Плиев. «Дождь уже накрапывать начал. Так до утра все и вымокнем. Мы с ним лежим в палисаднике около дома начальника полиции. Узнать его адрес никакого труда не составило. Главмерзюк у него около дома бывал, и хотя точного адреса не знал, но дом описал достаточно подробно. Так что пара вопросов к деревенским жителям быстро расставила все на свои места. Да и я эту деревню помнил хорошо. В наше время она изменилась не самым кардинальным образом. «Терпи, Михаил», — отвечаю ему шепотом. «Этот гусь немец, стало быть, перед сном точняк в бусятник наведается. Там его и слепим». «Куда?» — удивляется Плиев. «У моей дочери кот живет. Здоровенный такой, мордастый да пушистый. Забавный очень. Так вот он, когда погадить хочет, все время прячется. Вроде как смущается. Так что мы на него в это время и не смотрим. А то он убежит, да в другом месте свое дело сделает. Так вот и прозвали место, куда он уходит, бусятником. Так бы и сказал сразу, что в сортир, ворчит Плиев, натягивая на голову плащ-палатку. Дождь все-таки пошел. Холодный, только что не град. Хреново. Фриц может и впрямь не вылезти на улицу в такое время. И что тогда? Брать его в доме? Не самый лучший выход. Но нет, в доме стукнула дверь. Из нее вышел солдат с автоматом и, нахохлившись, под плащ-палаткой протопал до будочки туалета. Осмотрел ее и мигнул фонариком в сторону дома. «Ага, стало быть, там второй пост», — толкаю локтем Михаила и указываю ему в ту сторону. Он кивает и бесшумно исчезает в темноте. «Ну, этого часового можно списать. А вот и лейтенант, тоже в плащ-палатке, но потому как вытянулся часовой у уборной, стало ясно, кто это такой». Стукнула дверь домика. Начальник полиции занялся трудовым процессом. А вот часовой расслабился, закурил. Да так и помер с сигаретой в зубах. Будочку эту я еще раньше проверил. Сделана она была совсем недавно, на совесть, истинно по-немецки. Так что щелей и отверстий в стенах не было. Стало быть, если не шуметь, то и подмену часового заметить нереально. Закончив свое дело, лейтенант бодро выскочил на улицу и заспешил назад, под сухую крышу к теплой печке. По сторонам он, естественно, не смотрел, за что и поплатился. «Вы меня хорошо понимаете?» — чуть отвожу в сторону фонарь, направленный немцу в лицо. «Не обольщайтесь, мы тут не одни. Дом окружен, и помощи ждать неоткуда». «Понимаю. Немец совершенно не выглядит каким-то опасным. Да и синяк в полморды вовсе не придает ему грозного вида. Повторяю, где документы, доставленные вам утром? Вы имеете в виду стальной ящик и оружие? И форму? Все это лежит в канцелярии коменданта. Где это? Дом разделен на две части. В одной половине работаю я, во второй геркомендант. Доступа в нее у меня нет. У него своя охрана, которая мне не подчиняется. А в вашу половину? Там стоит часовой и сидит дежурный у телефона. Пароль. Небеса. Отзыв. Море. По-русски? Да. Ведь эти свиньи почти не говорят по-немецки. А вы хорошо владеете русским языком? Я работал в России 5 лет. Инженером. Хорошо, лейтенант. Поднимаюсь я на ноги. Проверю вашу правоту. Если вы соврали... Михаил зловеще поигрывает ножом. Я понимаю, севшим голосом произносит начальник полиции. Форма денщика Лойзера оказалась мне почти впору. Под плащ-палаткой лейтенанта не видно кровавых пятен на спине шинели. Топ-топ-топ, шлепают по лужам чужие сапоги. А вот размерчик-то великоват оказался. Надо было еще портянку навернуть. Ты где ж ее сейчас найдешь? Раньше надо было соображать. Ничего, идти осталось недолго. Вот уже и фонарь над дверью в помещение полиции. Стой, кто идет? Пароль. Небеса. Море. Кто таков? Ослеп, болван? Показываю ему свои знаки различия. Это местный полицай, с ним можно и нужно вести себя жестко. Язык я стараюсь слегка коверкать, дабы часовой ничего не заподозрил. «Прошу прощения, господин унтер-офицер!» «То-то! Дверь открой и вызови дежурного! Слушаюсь!» Мрачным взглядом осматриваю обоих полицаев. Те, не понимая ничего, только вытягиваются. Тычу пальцем в дежурного. «Оружие?» «В дежурке, господин унтер-офицер! Бегом!» Полицай возвращается с винтовкой в руках. «Значит так. В течение ближайшего времени ожидается нападение противника. Не факт, что оно будет, но все может случиться, поэтому приказываю выступить на охрану дома начальника полиции. По прибытии занять пост на перекрестке. У ворот стоит часовой. Там мокнет под дождем Плиев. Доложитесь ему. Сейчас 1:30. В 5 часов прибудете сюда. Вас на посту заменят другие. Мы ожидаем подкрепления. Охранять здание буду я. Вопросы есть? Нет вопросов. Выполнять. Закрыв за ними дверь, присаживаюсь и перевожу дух. Авантюра. Смена постов у начальника полиции в 8 утра. До этого часовые меняют друг друга. Денщик должен мирно дрыхнуть до этого времени. Вот и дрыхнет вечным сном. После того, как Михаил приколол его ножом в прихожей. Так и не проснулся, бедолага. А нечего спать, когда начальство еще бодрствует. Здешних часовых тоже сменят в 8. На половине коменданта все обстоит аналогичным образом. Около входа расположено дежурное помещение. Там мирно дремлет разводящий и сидит еще один караульный. Второй стоит на улице. Есть небольшой шанс на то, что та самая скрытая шкафом дверь никем не обнаружена. и, стало быть, не охраняется. Никакого другого выхода у меня все равно нет, так что будем импровизировать. Проверяю автомат и пистолеты. Оставляю на вешалке плащ-палатку, снимаю сапоги. Босиком походим, так оно и потише будет. Вот она, дверь. Где-то здесь есть этот самый плинтус. Вот он. Щелчок. Работает. Открываю дверцы шкафа и, выложив на пол бумаги, приподнимаю заднюю стенку. Вот и щель. В полутемном коридоре пусто. Только около дежурки горит керосиновая лампа. Никого нет. Заходим. Толкаю дверь от себя.